Глава 16. 100 человек — это много или мало? Всегда есть с чем сравнивать. Если для рыбалки — многовато. Если для пиршества или шумной свадьбы — в самый раз. А если для обороны полуразрушенного, возведенного в качестве мишени замка, пожалуй, все-таки маловато. Особенно если эти 100 человек совершенно не координируются друг с другом. Прошедшая вчера жеребьевка определила стороны нападающих и обороняющихся, хотя сильно подозреваю, что никакой жеребьевки на самом деле и не было. Уж слишком удачно получилось, что все роты ускоренных и 3 роты, полностью состоящих из кадетов училища, противостояли только новичкам, набранным из переведенных. Это, с одной стороны, было довольно удобно, а с другой — слишком подозрительно. Впрочем, уже на втором круге такого не будет, ведь участвовать будут только 8 победителей. Единственная же проблема с подготовкой к сражению состояла в том, что силы противника были заранее неизвестны. Да еще и, как назло, именно мы выступали первыми, а значит, за нами будут пристально следить. «Наступать будем 3 группами», — проговорил я, чертя направление на карте. «Тяжелые штурмовые доспехи при поддержке основной пехоты идут в лобовую атаку. Изобразим из себя дебилов. Но пусть передвигаются по окопам, их заново отрыли. Основная задача — продержаться до того, как диверсионная группа окажется в замке. Снайперы и страусы в этом бою не участвуют». «Не слишком опасно? Так ведь и вылететь можно», — поинтересовался Таран. «Что будем делать, если они всех наших перебьют?» «Ну так ты и позаботишься, чтобы не перебили», — усмехнувшись, заметил я. «На тебе и твоих парнях прикрытие наступающих щитами. Двигаться будете ровно до точки максимального противостояния. По условиям боя у нас на штурм 4 часа, более чем достаточно». «Строим из себя статуи для раскраски», — хмыкнул Таран. «Это мы можем. Главное, чтобы они в контратаку на окопы не пошли, иначе придется биться всерьез». «Это уже будет их проблема», — ответил я, очерчивая несколько кругов на карте. «Здесь доты. Скорее всего, противник попробует дать там отпор, но это не слишком важно. Южный близко к лесу, а северный, наоборот, предельно далеко. Там даже снайперов нет смысла держать. Со стен они будут работать куда эффективнее. Вопросы?» «Как будешь действовать сам?» — снова поинтересовался Бурят. «У тебя же ни одного владеющего. Кто вас в коридорах прикрывать будет?» «Наша сила в маневренности», — отмахнулся я. «Тем более, что это единственный раз, когда подобное может сработать. Пока нас совершенно ни во что не ставят. Следующий поединок будет куда серьезней, даже вечерний. Так что вам особенно напрягаться не стоит. Держитесь, выманивайте противника на себя, и все». «Ага, звучит как прогулка. Если бы не резиновые пули и гранаты, вообще хорошо», — хмыкнул, покачав головой Таран, и тут мне ответить было уже нечего. Каждый из нас еще пару дней назад был обстрелян на полигоне в профилактических целях, и это оказалось реально больно. Нет, резиновые травматические пули, конечно, не боевые, но энергия у них, дай Боже. Ну или не дай, смотря с какой стороны ствола ты находишься. Полная боевая экипировка позволяла не задумываться о травмах, хоть и мешала движениям, но даже в бронежилете получить пулю в грудь было очень неприятно. Одну, а противник будет стрелять из автоматов, вряд ли сдерживаясь. Щиту резонанса, собственно, все равно, резиновая пуля или стальная. Насколько я понял, пробивная сила снаряда или патрона не важна для соприкосновения, так что такими характеристиками, как бронебойность, в привычном понимании этого слова, можно пренебречь. Другое дело — энергия пули на квадратный сантиметр. Это вообще краеугольный камень резонанса, затрачиваемая на действие энергия, ее запас практически и пиковый порог. Теоретически, если ничего не заставит Тарана перенапрягаться, В нормальном режиме работы он сумеет поддерживать щит в несколько метров на протяжении получаса и без каких-то проблем впитать 1500-2000 резиновых пуль, как и боевых аналогов. Другое дело его пиковый потолок. Тут проблема опять упиралась в плохие кристаллы резонанса. Когда мы проводили тесты, щит тарана не смог выдержать попадание специальной гранаты. Конечно, ни о каком диссонансе речи не шло. Обычная подствольная или барабанная граната. Миниатюрный снаряд с собственным пороховым двигателем и большой, даже по меркам крупнокалиберных пулеметов, останавливающей силой. А главное — одномоментно. Понятно, что спустя несколько секунд таран сумеет поставить новый щит, но обычно именно этих секунд хватает, чтобы противник успел разобрать его очередями и гранатами. В общем и целом, не самое приятное, если не заикаться о более серьезных вещах. Например, артиллерии. В этом мире обычная артиллерия как была, так и осталась богом войны. Причина проста. Смена платформы и неэффективность ракет малой мощности. Одно дело, когда ты посылаешь маневрирующую высокоточную ракету в стационарную или медленно движущуюся мишень, и совсем другое — в отстреливающуюся, быстро меняющую положение воздушную цель. А ведь все основные бои проходили между флотами. И все же именно пехота — царица полей. Вернее, мотопехота, конечно. С поддержкой бронеходов, танков и резонансных доспехов. Захват и удержание штабов, плацдармов, взлетных площадок и прочего. Это только линкоры могут позволить нести себе столько дарников, чтобы не садиться вообще, а всем остальным приходится давать своему экипажу отдых. На земле. А тут как раз пехота. «Сюрпризы и подарки оставляем на базе. Рано их светить», — предупредил я. «Не нравится мне это», — покачал головой таран. «А что, если они окажутся не просто грушами для битья?» «Тогда наша тактика тем более оправдана», — ответил я, понимая, что других вариантов для первого боя просто нет. «Хотя как нет? Есть, конечно, даже множество, которое можно условно поделить на осаду, штурм и диверсию. Во время осады мы бы просто сидели в окопах под крепостью, пытаясь найти время и место для контратаки. Не самая продуктивная, но, учитывая равные силы, наиболее вероятная тактика. Штурм подразумевал почти самоубийственную лобовую атаку, в которой поляжет не меньше половины личного состава, что, учитывая травмы от совсем не игрушечных боеприпасов, заставит нас выйти из игры или стать слабее уже во время нашей обороны. Это, кстати, то, на что вполне могут рассчитывать враги. Диверсия вообще высокорискованное мероприятие. С шансом потерять всех, кто на это подпишется. По законам чести и правилам, любого поверженного должны отпустить на нейтральную сторону после первого же попадания по нему, немедля прекратить огонь и все прочее. Но я сильно сомневаюсь, что такое джентльменское соглашение будет исполняться. И своим отдал четкий приказ добивать противников. «Старт штурма башни через 5 минут. Всем приготовиться!» — донеслось до нашего ангарчика. «На позиции!» «Ну и погодка!» — поежился таран, которому пришлось снять куртку и остаться в одной водолазке, чтобы забраться в резонансный доспех. «Удачи!» — постучав по броне костяшками, сказал я, отходя к своему взводу. 10 человек с очень странным, на первый взгляд, выбором оружия. Почти все с пустыми руками, но зато в бронежилетах и шлемах, и с рюкзаками за спиной. «Все готовы?» «Ну и отлично. Пойдем потихонечку». 10 кадетов с первого и второго курсов, одетые в черно-серую стандартную войсковую экипировку, ничем не отличались от остальных, на первый взгляд. А рассмотреть что-то большее через бинокли со стен замка было невозможно. Стоило роте построиться перед окопами, как прозвучала сирена, и мы тут же прыгнули в укрытие перед нами, а спустя всего мгновения по земле ударил град резиновых пуль, и она окрасилась. Синий — цвет обычных автоматных боеприпасов. Точность у резины на такой дальности никакая. Но противники поступили логично, и уже трое из вспомогательных пехотных подразделений легли вдоль прохода с кляксами на бронежилетах. Мы же, пригибаясь в ростовых окопах, побежали вместе с одной из основных групп к лесу. «Взвод вперед!» — гаркнул командир в доспехах, поднимаясь из окопа и прикрывая собой отряд. Перед ним тут же ударило в землю несколько гранат, одна даже попала в щит, но на излете пробить его не смогла. В результате оранжевые пятна остались на сером грязном снегу. «Переодеваемся!» — приказал я, скинув рюкзак и быстрыми отработанными движениями выудил из него маск-халат. На рюкзак чехол, на себя халат. Проверить, чтобы черных пятен было не видно. Затянуть капюшон так, чтобы виднелись только очки, защищающие глаза. Все, если меня в таком заметят в лесу, значит, сам дурак. «Если видите противника, замираете. Стрелять только при угрозе обнаружения», — в сотый раз напомнил я распоряжение и выбрался из окопа, тут же шмыгнув в лес и замерев за толстым стволом, мониторя, как бойцы проходят за моей спиной, растворяясь в мелком надоедливом снегу. Погода, промозглая, холодная, с мелкими, но осадками, играла нам на руку. Лес и обычными-то патронами простреливался не больше, чем на 50-100 метров, а уж нашими резинострелами хорошо, если на 25. Любая веточка пулю отклонит, не то что ствол. Да и видимость не ахти. Именно поэтому я шел первым, влив прану в третий глаз. Сейчас возможность видеть ауры противника даже за деревьями многого стоила. Тем более учитывая снег. И хотел бы я сказать, что она нам совершенно не пригодилась, но аристократы все же полными идиотами не были. Наглыми зажравшимися детками — да, в большинстве своем. Но их готовили как бойцов, хоть и одиночек. Так что и в этой группе нашелся сообразительный или достаточно самостоятельный командир. Примерно на полдороги мы встретили взвод, прущий в контратаку напролом. Ну как, наверное, они считали, что идут тихо. Но от ломаемых веток стоял такой шум, что даже не включая видение аур, заметил бы их за 100 метров. Будто им этого было мало, они переговаривались, почти не скрываясь. «Все-таки эти первогодки дебилы», — заметил один из прошедших буквально в метре от меня бойцов противника. «У них даже ни одного страуса нет, а туда же, на игры. И чего ради они их тогда у себя держат? Ради того, чтобы остальным не достались?» «Не худший вариант. Мы их технику даже проверить не можем. Слышал, что они ее вообще на запчасти разобрали и втихую толкают на сторону», — ответил второй. «Интересно, это из-за того, что нам пришлось сиденье снять?» — такие слухи поползли. «Чернь! Чего от них еще ждать?» — с явным пренебрежением проговорил первый, и в этот момент отряд, наконец, прошел мимо моей позиции. Чуть сместившись за ствол, я дождался, пока они пройдут дальше, и только проконтролировав, что мои люди в безопасности, двинулся дальше. Валить этих придурков можно, но наша главная цель куда важнее. А тут кто-то орать может начать. Еще спалят. Нет, будем придерживаться плана, тем более оно того стоит. Почти час нам понадобился, чтобы, пропустив мимо еще одну куда более шумную и многочисленную группу, выйти к задней стене замка. «Лебедку!» — скомандовал я, и подбежавший Краснов тут же скинул рюкзак. Таскать в руках конструкцию из гарпуна, двигателя и 50 метров толстой лебедки — не самое умное занятие, так что вся бандура хранилась у изобретателя сего чуда в рюкзаке. Но оно того стоило. С легким шипением гарпун взмыл в небеса и спустя несколько секунд грохнулся о крышу сторожевой башни. Шум был вполне серьезный, но без него не закрепить такую толстую конструкцию. Схватившись за лебедку карабином, я кивнул, и взвизгнувший двигатель, оставшийся на земле, начал крутить трос. Получилось что-то вроде одноместного фуникулера, только опасного и достаточно быстрого. На сторожевой башне я оказался спустя всего пару секунд и, отцепившись от лебедки, тут же залег у бойницы. Шум, естественно, заметили, но большого внимания не обратили. И сейчас ко мне двигалось не больше десятка лениво переговаривающихся бойцов. Хотя какие они к черту бойцы? Дождавшись, пока они подойдут вплотную к стене, я открыл огонь сверху, накрыв одной очередью сразу всю толпу. По условиям военных игр противники должны были стоически молчать, но попробуй не орать, когда тебя расстреливают почти в упор. «А, твари!» — кричал кто-то из детей боярских, за что тут же получил от меня предупредительный выстрел в голову и взвыл куда тише, хотя и проникновение. Теперь я, по крайней мере, поверил, что он не играл, но вот внимание этот крик привлек, и в сторону башенки тут же обрушился настоящий шквал из пуль. Мне оставалось только вжаться в бетонный пол и надеяться, что меня не заденет рикошетом. Впрочем, все это, включая повышенное внимание к моей скромной персоне, лишь играло нам на руку. Пока я отстреливался, не глядя, в 50 метрах от меня, у соседней сторожевой башни, послышался новый хлопок и сразу за ним металлический лязг. Но увлекшиеся обстрелом противники не обратили на это внимания. Ровно до того момента, пока ребята не укрепились, тогда застрочил пулемет. Снятый со страуса скорострельный «Максим» полувековой давности представлял собой крайне надежную машинку, жрущую патроны не десятками даже, сотнями в минуту. А учитывая лобовую пластину, которую мы установили для защиты, и крохотные бойницы, даже с внутренней стороны замка, у противников внизу просто не было ни шанса. Даже выставив индивидуальные щиты, они ничего не могли поделать с чудовищной скорострельностью пулемета, одного за другим выбивающего слабых дарников. Укрытий во дворе замка не имелось, они даже баррикад никаких не возвели. Осознав, что они словно на раскрытой ладони, они заметались в попытках укрыться во внутренних коридорах замка. «Повезло-то как!» — пробормотал я, осмотрев себя с ног до головы. «Ни одного пятна краски, и это несмотря на несколько залетевших в бойницу пуль. В отличие от противников, я не собирался мухлевать на пустом месте. Мне и подготовки хватало, и других скрытых талантов». «Коридоры держать!» — крикнул я, спустившись на стену. «Никого не выпускать!» Стараясь не наступать на лежащие под ногами в кавычках трупы, я прошел до ближайшей двери, за которой угадывалось сразу несколько аур. Толстые бетонные стены мешали точно определить местоположение противников, но для меня это было не принципиально. Благо, у нас сейчас иная задача. Выдернув из, в кавычках, «мертвых рук» ближайшего противника автомат, я подпер им металлическую дверь, совершенно не собираясь выкуривать противника из коридоров. А потом, чуть ли не прогулочным шагом, дошел до флагштока и спустил висящий посередине стены флаг, обозначив, что крепость пала. «Внимание, раунд окончен!» — прогудел голос Романа из колонок, вмурованных в стены. «Победила первая команда ускоренного обучения. Раунд окончен. Всем собраться на построение. Обеим командам собраться на построение». Стоило командующему закончить, как, в кавычках, мертвецы со стонами и руганью начали подниматься. Кто-то пытался отряхнуть с одежды краску, но, похоже, это было не так просто. Другие просто ругались, с ненавистью глядя на наш отряд. Мы же собирали вещи и обмундирование, сматывали тросы и вытаскивали крюки из бетона. Учитывая нестандартный подход к ситуации, нам вполне могло влететь, так что я собирался на скорую руку всучить все наше оборудование бойцам в доспехах, чтобы оправдать его в соответствии с приказом Строганова. Но когда мы собрались перед полигоном, стало понятно, что в этом нет никакой нужды. Большая часть противников была окрашена в синий, а по рядам обороняющихся то и дело проносились стоны. Нашим тоже досталось. Я видел больше десятка человек с кляксами на одежде и броне, но перевес все равно оставался на нашей стороне. И существенный. «Кадеты! Рад объявить первый раунд военных игр оконченным. Крепость пала, а значит, команда У-1 получает свой первый заслуженный балл. Однако это не все, — громко сказал Роман, стоя перед нашими шеренгами. Количество убитых — 72 у обороняющихся против 13 у атакующих. При норме потерь 1:3 в противоположную сторону. Можно сказать, чистая победа. Через 2 часа будет проведен новый бой. Стороны меняются местами. Удачи, бойцы! Однако в этом случае удача нам совершенно не понадобилась. В отличие от противников, мы прекрасно осознавали свои слабости, сразу заняв не весь замок, а только башни и участки, возможные для прорыва. А с учетом нашего тотального превосходства в живой силе и того, что большая часть противников оказалась ранена и не способна быстро бегать и высоко прыгать, мы просто удерживали стены на протяжении 4 часов. Нет, они, конечно, и на штурм шли, и пробовали в обход заявиться, только на сей раз их ждал я. Ну и пулемет на башне, конечно же. В результате, после первой же неудачной попытки штурма и диверсии, побитые и уставшие дарники врага капитулировали. А мы получили свою 2-ю победу уже с минимальными потерями и отправились спать. Штаб военных игр. «Кто разработал план атаки?» — спросил Роман, когда луна уже была на середине небосклона. Первая пара закончила, как они и рассчитывали, но с гораздо более внушительным перевесом. Понятно, что специально подобранный для Иванова и его роты противник был слабейшим из оставшихся и самым недисциплинированным, но даже так потери 1:5 в 2 раундах — это нечто фантастическое. «Сами, ваше сиятельство», — ответил Строганов, улыбаясь. «Никто им не подсказывал. Да и обмундирование они готовили буквально на коленке. В мастерских и лабораториях училища. Стандартной армейской техникой не пользовались. Наверное, просто не знают о ее существовании». «Вот как», — довольно улыбнулся Роман. «Ну что ж, нам это только на руку. Поговори с Александром. Следующий бой у них через неделю. И там так легко уже не выйдет». А то эти простофили даже страусов на бой не вывели. В общем, подготовь парня. Если они смогут еще хоть одно столь же показательное сражение провести, государь будет доволен. А вот дворянское собрание вряд ли, — заметил хмыкнувший себе под нос Ульянов. Но на его слова никто не обратил внимания.